Гуру. Поймите, что огорчение и страдание являются методами познания, и каждое огорчение и боль несут в себе знание. Хорошо в эти моменты спрашивать себя, чему именно учат они в данном случае. Ни одно не проходит без пользы. Если же относиться сознательно, польза удваивается. Вы поражаетесь и негодуете, читая о чудовищных жестокостях, совершаемых служителями Старого Мира, но они вытесняют себя с планеты и пойдут на Сатурн, а их жертвы, завершив кармические расчеты и заплатив прошлые долги, уже освобожденными вступят в мир новый. Страдание несет в себе очищающее и освобождающее свойство, но палачи, садисты и преступники против человечности оправдания не имеют и осуждены. Если даже они и избегли суда человеческого, меча карающей космической справедливости им не избежать, и от него не уклониться.